полным нашим удовольствием», — сказал он. «Но только ежели первым столяром со своим рубанком». Достойный был ответ, означавший, что в тарабарской музыке Сварог не новичок, и вообще, где на него сядешь, там и слезешь. Судя по глазам Верзилы, он эти нюансы оценил соответствующим образом, но зацокал языком. «Извиняюсь, дяденька, обознатушки. Сами столярами без подмоги мои ноги. А только уж не в защите, белуха вас и в самом деле чистенько ободрала. Обхождение знаете, а вот росписи нет ни единой. Истертых болтаев будете, а?» «Вот именно», — сказал Сварог. «Купец я, уважаемый, из пограничья. Мы в жизни всякого навидались и нахватались, чего уж там». «Понятно. А чего тут в одиночку делаете?» «Плыл на корабле с товарами», — сказал Сварог. «Корабль был не мой, я еще на свой не заработал. Шторм, шлюпка, выбросила сюда. Дней 10 болтался, доел все, что было, хотел за сапоги приниматься, так теперь и сапог нету». «Ну, придумаем чего-нибудь», — сказал Верзила. «Спасибо, скажите, что мы вас заметили еще до того, как прошла белуха, а еще до прежнего просквозил морской бегун, чтобы ему утонуть в неглубоком месте твари бессмысленной. Не годится же бросать живую душу в столь печальном положении. Вдруг вы нам да и пригодитесь? Мы, ребята, незатейливые. Плаваем себе, куда ветер несет, собираем грош к грошику. Меня, например, зовут Бунак. Я на нашей посудине палубным мастером. Растолковать не нужно», — сказал Сварог, глядя на него с некоторым уважением. «Палубным мастером на пиратском, пираты, никаких сомнений, корабле, именуется начальник абордажной команды. Отнюдь не самая спокойная и безопасная должность. Трусам, недотепам и тугодумам на ней делать нечего». Бунак повернулся к одному из своих, щелкнул пальцами. «Одолжи-ка попавшему в беду свою шмотку. Выясним вроде одного сложения», — перебросил Сварогу зеленый кафтан с потускневшими серебряными позументами. «Прикройтесь уж, а то у нас баба на борту, чтоб ее...» «Баба на борту!» — не на шутку удивился Сварог. «Вещь для вооруженного корабля неслыханная. Бывают, конечно, пленницы, захваченные выкупа ради или более легкомысленных целей, но отчего же физиономия у палубного мастера на миг стала такой, словно он одним махом разжевал ядреный лимон? Положительно, что-то за этим крылось». «Ага, вот именно», — грустно сказал Бунак, заметив его удивление. «Получилось так. А кафтанчик-то на вас и впрямь хорошо сидит, даже по шву нигде не треснул. Совсем другой облик внешнего вида. Разрешите поинтересоваться вашим честным имечком?» Решив не напрягать мозги, Сварог преспокойно бухнул. «Робинзон Пузо». «Имена у вас в пограничье», — хмыкнул Бунак совершенно спокойно, как и подобает человеку, незнакомому с литературной сокровищницей планеты Земля. «Ну, да мы ж их не сами выбираем. Родители подсуропливают, иногда вовсе даже не подумавши. Пузо. Это, стало быть, не прозвище, а фамилия такое». «Ага», — сказал Сварог. «Пра-пра-прадедушка мой по семейным легендам славился необъятным чревом. Вот незаметно у его потомков это в фамилию и превратилось. Так во все бумаги и внесена. Но что делать? Бывают приметчики и похуже. Садитесь, дрожайший Робинзон, пожалуйте в гости. Мы, ребята, не злобивые, а помогать человеку в вашем положении — дело святое. Эй, навались!» Гребцы приналегли на весла, и шлюпка понеслась к кораблю, на котором начинали распускать паруса. Стоя рядом с Бунаком на носу, Сварог напряженно ждал, когда покажется название, как будто это что-то решало в его положении и хоть что-то могло изменить. Клякса, подхваченная ветерком, развивалась во всей красе. Это зрелище не прибавило Сварогу хорошего настроения. Этому флагу он с превеликим удовольствием отыскал бы иное, более непотребное применение, нежели гордо развиваться на свежем ветерке. Шлюпка обогнула корабль с правого борта. Побуждаемый здоровой подозрительностью, он произнес заклинание, чтобы знать, с чем имеет дело, мало ли какие сюрпризы возможны, мало ли какие морские гнусности могут появиться не только ночью или в рассветных сумерках, но и белым днем. Корабль остался прежним. Это был ни мираж, ни видение, ни иллюзия, созданная легендарной серой каракатицей, еще одним крайне отрицательным персонажем фольклора, якобы создававший детальнейшие образы кораблей с моряками на борту, а потом лопавший неосторожных жертв кораблекрушения, усевшихся ей на спину в твердой убежденности, что пребывают на борту спасшего их судна. Корабль был самым обычным, а вот остальное... Действительность превосходила худшие ожидания. Вокруг трехмачтового парусника с двумя пушечными палубами высоко поднимался черный ореол. Самые разнообразные формы и очертания, словно полосы черного полярного сияния, переливаются всеми оттенками вокруг верхушек мачт, словно исполинские, причудливые, черные снежинки висят, касаясь ног реев, словно фестончатые, замысловатые карнавальные гирлянды протянулись меж мачтами, только все они чернее ночи, а палуба укутана облаком серой мглы. Сварог видывал нечто подобное, но не в таких масштабах. Зла и черной магии было хоть отбавляй, хоть ковшом черпай, корабль им прямо-таки пропитан. Его спутники, сидевшие в шлюпке, правда, оказались самыми обычными людьми, никакого отношения не имевшими к мраку. Но сам корабль... Куда это его занесло? Он торопливо напялил панцирь, это он уже умел. Теперь любой, кому вздумалось бы его прощупать посредством методов, не имеющих никакого отношения к обычным пятичеловеческим чувствам, видел бы перед собой среднего жителя Талара, ничем особенным не отличавшегося, никакими магическими способностями не владевшего, недалеким и говорившим чистую правду без малейшей примеси лжи.